«Дальше надо пешком», — сказал он Алене. «Не проедем. Загрязнем. Видишь, какая дорога». «Что же мы, машину бросим?» — спросила Алена удивленно. «И вещи?» «Конечно, нет». Аспирин импровизировал на ходу. «Нам надо дойти до сторожки. Там знакомый лесник. У него есть трактор. Он трактором подхватит машину и привезет к дачам, а мы тем временем будем пить чай и слушать музыку». Про музыку он вернулся за тем, чтобы Алена скорее послушалась. Другому ребенку, наверное, надо было посулить телевизор с каналом Fox Kids. «Темно», — сказала Алена, — «и будет дождь». «Ничего, идти недолго». «Я возьму Мишутку. Открой багажник». «Не надо», — сказал Аспирин. «Наверное, слишком поспешно. Если пойдет дождь, он же весь вымокнет». Как ни странно, аргумент подействовал. Алена не спросила, не вымокнут ли они с Аспирином, и как насчет плащей, и как насчет зонтов. Она просто пошла за ним по дороге, и машина с включенными фарами очень скоро исчезла из виду. Аспирин светил фонарем под ноги. Дорога в самом деле была плохая. Приходилось идти по обочине, по мокрой траве, раздвигая перед собой ветки и радуя тем самым полчища комаров. «Через джинсы не прокусит», — бормотал Аспирин. «Тебе как, комары любят? Какая у тебя группа крови?» «Не знаю». «Плохо, надо знать». «Долго еще?» «Впереди была темень, и позади была темень, и кроме шума веток и скрипа стволов ничего не было слышно». «Пришли», — сказал Аспирин и обернулся. Алена стояла, зябко съежившись, сунув руки глубоко в карманы куртки. Светоотражательные полоски, нашитые на рукава, вспыхнули белым, когда Аспирин направил на Алену луч фонарика. «Как тогда, в подворотне?» «Вот что, подруга», — сказал он, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Сейчас ты скажешь мне правду. Кто ты, откуда взялась и что тебе от меня надо? А если не скажешь, я тебя привяжу к дереву и так и оставлю. Место здесь глухое». Алена молчала. Аспирин посветил ей фонариком прямо в глаза. Она зажмурилась и прикрыла лицо ладонью. «Тех парней в подъезде она боялась больше», — подумал Аспирин и разозлился. «У меня пистолет», — он сунул руку за пазуху. «Сейчас начался охотничий сезон, так что если с дороги услышат выстрелы, ничего такого не подумают. А я забросаю тебя листьями и так оставлю. А всем, кто спросит, скажу, что ты уехала домой, в Первомайск, и они поверят». Алена молчала. Ее презрительное спокойствие кого угодно могло свести с ума. «Тебя никто не будет искать», — выкрикнул Аспирин. «Или будут. Кто?» Девчонка смотрела на него сквозь растопыренные пальцы. Он не мог однозначно истолковать выражение ее глаз, но точно понимал одно — это не страх. Она его не боится. Она не ставит его ни в грош. Считает болтуном, трусом. Как она тогда сказала, трус и предатель? Он взял ее за воротник, подтянул к себе. «Ты не из Первомайска. Ну, говори!» «Отпусти меня». Он тряхнул ее так, что куртка затрещала. Надо было ни в коем случае не думать о тех парнях, что издевались над Аленой в подъезде. Наоборот, следовало вспомнить сейчас все самое гадкое, что было с ней связано. Ее угрозы заставляла раздеваться догола, поддельная фотография, сбившая с толку Вискоса. «Ты будешь говорить или нет?» Молчание. В одно безумное мгновение Аспирину подумалось, а если в самом деле оставить ее здесь, под листьями навсегда? «Я тебя заставлю говорить», — прорычал он, поднося фонарик к самому ее лицу. «Кто ты такая?» «Я тебе говорила». «Ты врала». «Нет, ты врала». Он тряхнул ее изо всех сил. «Не прикидывайся блаженненькой. Ты прекрасно соображаешь. Кто тебя подослал?» «Никто. Ты сам меня привел к себе домой. Сам». Она была права. Аспирину хотелось изо всех сил вмазать фонарем по этой наглой роже. «И ты меня не захотел отдавать, сам.